Глава пятая. Феодосии бушевала ночная гроза. Гроза была сухая, без дождя, и от этого казалась особенно сильной. Молнии вспыхивали одна за другой и зигзагами падали в море, которое шумело грозно, гася их в высоких волнах. Подполковник Горецкий не спал. Он ждал гостя, а пока курил трубку, задумчиво глядя в окно на грозное небо. Вот стукнула калитка. Собака тявкнула радостно. «Свои!» — послышалось приветственное бормотание Саенко. «Сюда, пожалуйте. Его высокородие давно ждут». Горецкий вышел в сени. «Как дошли, Саенко, без приключений?» «Все в полном порядке, ваше сковородие», — отрапортовал Саенко, вызвав улыбку на губах прибывшего. Человек одет был скромно, в темное. Он снял картуз, пригладил волосы, и тут стало заметно, что лицо у него в пыли. Сухая гроза вместо воды гнала целые потоки пыли. Он оглянулся привычно, ища в сенях рукомойник. Тут же, неслышно, возникла хозяйка Марфа Ипатьевна с чистым вышитым полотенцем в руках. Вытирая лицо, гость метнул из-под полотенца быстрый взгляд на женщину, оценил ее неторопливые повадки и зрелую красоту, после чего поблагодарил скромно и прошел в комнату. За это время Саенко успел в кухне перемолвиться парой слов с подполковником. «Какие вести из Батума, Саенко?» «Так что, ваше сковородие, вести неважные». «Пропал он». «Пропал совсем. Затерялся в городе где-то. Греки, прощелыги этакие, высадили его. Не в порту возле лавок, где сами пристают, а в стороне где-то. Обыскались его в городе. Пропал, как в море канул. Ох, и подлый же народ, греки!» «Однако», — помрачнел Горецкий, — «один, без связей, без документов, далеко он не уйдет. Пусть справки наведут. Нет ли его в тюрьме тамошней? Искали. Искали и там. Пока нету». Горецкий придал лицу выражение спокойной приветливости и вышел. Прибывший в комнате рассматривал его трубку и встретил Горецкого таким же приветливым взглядом. Был он возраста неопределенного, как говорят, средних лет, но у мужчины это понятие включает большой промежуток. Темные влажные волосы серебрились у висков, вокруг глаз теснились морщинки, одет он был чисто, и сидело все на нем как свое. Горецкий знал про этого человека, что родился он в Туманном Альбионе, что много жил и работал нелегально в России и странах Востока, и что, несмотря на простоватый вид, этот человек занимает высокое положение в Intelligence Service. «Рад видеть вас в добром здравии, мистер Солсбери». «Я также весьма рад встрече с вами, мистер Горецкий. Здоров ли генерал?» «Вы имеете в виду Александра Сергеевича?» «Конечно, генерала Лукомского». «Благодарю. И он, и Деникин благополучны». Мужчины прошли в комнату, где накрыт был по русскому обычаю стол с водкой и закуской. «Не обессудьте», — пригласил Горецкий. «Живу сейчас скромно». «Это даже хорошо», — улыбнулся гость. «Я, знаете ли, привык в России к вашей еде». «Итак», — начал гость, когда выпили, — «вы знаете, что мое руководство с большим доверием относится к вашему шефу, генералу Лукомскому, чем главнокомандующему. Именно поэтому я встречаюсь сегодня с вами. Честно вам скажу, если бы Лукомский занял пост командующего вооруженными силами Юга России, помощь его величества короля Георга стала бы еще существеннее. Мистер Солсбери, Горецкий слегка поморщился. Должен вам сказать, что Александр Сергеевич не пойдет ни на какую авантюру. По-моему, прервал Горецкого англичанин, руководители белого движения должны считаться с интересами правительства Его Величества. Мы поставили добро армии уже более 100 000 винтовок, 2000 пулеметов, 315 орудий, 200 самолетов, 12 танков и намереваемся значительно увеличить эти поставки. Английское правительство открыло Деникину кредит в 15 миллионов фунтов стерлингов. Я не говорю уж о присутствии нашего флота, который при необходимости может производить артиллерийскую поддержку ваших военных операций. «Простите, сэр», — вмешался Горецкий в горячий монолог англичанина. «Мы безмерно ценим вашу поддержку и ни на минуту не забываем, как многим вам обязаны. Однако, какие бы то ни было перемены власти в особом совещании, всем, и генералу Лукомскому в частности, кажутся крайне нежелательными. Возьмите пример Колчака. Омский переворот 18 ноября и вручение Александру Васильевичу Колчаку диктаторской власти казались вначале почти всем спасением белого дела в Сибири, но в действительности низложение директории заставило отвернуться от адмирала эсеров, а вместе с ними значительную часть крестьянства. Как бы то ни было, директория сохраняла хоть какую-то видимость законно избранного правительства, оставляла надежду на переход власти к учредительному собранию. Фактически Колчак сделал в Омске то же самое, что Ленин в Петрограде, разогнал учредительное собрание, и вы видите, что первоначальные его успехи продлились недолго. Сейчас уже пали Екатеринбург, Кунгур, Пермь. Что будет дальше? Нет, в ситуации, сложившейся сегодня в нашей стране, разумный человек должен стремиться к сохранению статус-кво. Горецкий отложил вилку и даже забыл на время о своих обязанностях хозяина. Впрочем, тому тоже было не до еды. Однако Деникин кажется нам недостаточно твердым и решительным человеком для того, чтобы сломать хребет большевизму. В некоторых случаях он проявляет излишнюю мягкость. Он терпим к перебежчикам. Вы имеете в виду генерала Болховитинова? В частности... Болховитинов, храбрый человек, настоящий боевой генерал. То, что он служил красным, было лишь уступкой безвыходным обстоятельствам. При первой же возможности он перешел фронт. И вы знаете, что Антон Иванович разжаловал его. И только после того, как Болховитинов геройским поведением искупил вину, он восстановил его в звании. Допустим. Англичанин кивнул и продолжил. Беда перебежчиков в том, что им не будут никогда до конца доверять. А если доверять им безоговорочно, вы можете приобрести в своем руководстве шпионов. После деликатного стука открылась дверь, и хозяйка внесла на блюде высокий пирог. «Отведайте», — она поклонилась, — «это курник». «Марфа Игнатьевна большая мастерица», — оживился Горецкий. Гость попробовал пирога, похвалил. Не отказался еще выпить. Какое-то время в комнате было тихо. Слышно было, как ветер бросает в окно горсти пыли и песка. «Кстати, друг мой», — обратился мистер Солсбери внешне мягко к Горецкому, «какова судьба списка турецкой агентуры, которую наш батумский резидент отправил в Феодосию?» Горецкий помрачнел. Он встал, прошелся по комнате и проговорил: «Мистер Солсбери, не будем играть, как у нас говорят, в кошки-мышки. Вы прекрасно осведомлены о том, что связной убит, а список пропал». «И что же убийца?» «Мне говорили, что ему удалось бежать». «Неужели это правда?» «Хорошо же у тебя поставлен сбор информации», — сердито подумал Горецкий. «Только что же тогда твоего агента вы вовремя не перехватили?» «Это не совсем так. Бежал не убийца, а человек, случайно оказавшийся на месте преступления. Вина его не была доказана». «Разве то, что он сбежал, не доказывает его вину?» — прищурился мистер Солсбери, но тут же стал серьезным и посмотрел открыто в лицо Горецкому. «Разумеется, я понимаю, что дело это сложное. Я сам допустил здесь некоторые ошибки. Нужно было приехать в Феодосию раньше и перехватить агента сразу с парохода, но непредвиденные дела задержали меня. Здесь, в России, никогда нельзя ничего рассчитывать. Честно говоря, я не хотел бы сейчас вдаваться в подробности этого дела», — хмуро проговорил Горецкий. «Понимаю», — протянул гость. «Понимаю также, что в Феодосию вы приехали не только за тем, чтобы вдали от ставки встретиться со мной для приватного разговора. Можно было бы выбрать место поближе. У вас свои сложности с турками. Происходит утечка информации?» Горецкий встал из-за стола и сделал вид, что занят выколачиванием трубки. «Не буду настаивать, как это говорят у вас в России. Вы не хотите выносить ссор из избы?» Мистер Солсбери говорил по-русски очень хорошо, но последние слова нарочно произнес с акцентом. «Смею лишь уверить вас, что следствие ведется, и я надеюсь в ближайшее время найти подлинных виновников», — повернулся к нему Горецкий. «Надеюсь», — промолвил англичанин несколько сухо. Горецкий понял, что ему следует срочно разрядить атмосферу. «Видите ли, в чем дело, господин Солсбери?» — начал он, осторожно подбирая слова. «Ситуация с Батумским связным весьма сложная. На первый взгляд все просто. Он вез список турецких агентов для передачи вам, и раз список пропал, то, следовательно, убили его турки. Каким образом им стало известно, что агент везет список?» «В Батуми ничего не случилось», — строго сказал мистер Солсбери. «Однако была информация, что утечка здесь у вас, в контрразведке». «Допустим», — нехотя согласился Горецкий. «Допустим, что турки узнали про список от предателя из контрразведки. Но если туркам стало известно, что Махарадзе везет список для передачи вам, то почему же они не подождали с убийством и не выследили человека, который придет на встречу с Махарадзе? Они, конечно, не предполагали, что это будете вы, но все равно английский резидент в Крыму представляет для них большую ценность». «Да, в убийстве Махарадзе нет логики», — задумчиво проговорил Солсбери. «И что же вы предприняли в таком случае?» «Человека, которого мы задержали за убийство, элементарно подставили. Все шито белыми нитками. Его усыпили с помощью кокаина, который добавили в вино, чтобы он не смог очнуться и уйти из номера». «Что собой представляет этот человек?» — заинтересовался англичанин. «По иронии судьбы, я оказался с ним знаком по прошлой, довоенной жизни. Итак, это молодой человек, лет ему, кажется, 26-27, прибыл в Феодосию несколько дней назад совершенно один, без семьи, без друзей и без денег. Он здоров, хорош собой, достаточно силен и, как я помню по прошлому, далеко не глуп. В Крым прибыл якобы для розысков пропавшей сестры». «Удачный повод», — вставил мистер Солсбери. «Я наводил справки. Ничего про сестру его не известно. Само по себе это не так подозрительно. Одинокая молодая девушка могла сгинуть в этом котле без следа, но подозрительны совпадения. Я сам в Феодосии недавно, и вот сразу встречаю старого знакомого, своего ученика, да еще при таких подозрительных обстоятельствах. Что было делать? Оставить его в контрразведке? Есть там у них заплечных дел мастера, выколотят любое признание. А если и вправду ордынцев не виноват ни в чем? Тогда его расстреляют как турецкого шпиона, и мы никогда не увидим списка и не узнаем, кто же убил Махарадзе. И вот я решил сделать так, чтобы этот человек, за кем никто не стоит и которого никто не знает, попал в Батум. Турецкая резидентура базируется в Батуме. Корни этого дела там. Устроить ему побег и оставить здесь было бы неосторожно, потому что рано или поздно он опять попал бы в контрразведку. Что делает человек, оказавшийся в Батуме без денег и документов? Ищет своих. Вот я и дал задание своему человеку в Батуме, чтобы он по прибытии ордынцева в Батум устроил за ним слежку, постарался выяснить, не выйдут ли с ним на связь турки и не укажет ли он сам каких-либо контактов. Если же ордынцев является действительно тем человеком, за которого себя выдает, и оказался он замешанным убийством батумского связного случайно, то моему человеку даны инструкции с ним связаться и позаботиться о нем. «И каковы известия из Батума?» — поинтересовался Солсбери. «Пока никаких», — развел руками Горецкий. Он не собирался рассказывать настырному англичанину, что его человек в Батуме упустил ордынцева, что тот как в воду канул. Не собирался он также информировать своего гостя о том, что хозяин гостиницы «Париж» Ипполит Костылаки исчез бесследно из дома 3 дня назад. Гроза ушла, так и не пролившись дождем. Зорницы вспыхивали теперь далеко за морем. Горецкий с гостем выпили по русскому обычаю чаю из самовара, поговорили о политике, и мистер Солсбери собрался уходить. «Беседа наша не закончилась», — сказал он на прощание. «У меня в Феодосии еще кое-какие дела. Если будут известия из Батума, вы всегда можете найти меня на броненосце Мальборо. Там, знаете, как-то спокойнее жить, чем в гостинице, даже самой приличной». «Совершенно верно», — согласился Аркадий Петрович. «Саенко, проводи гостя». Саенко повел мистера Солсбери в порт через весь город. Улицы на рассвете были пустынны. Только раз остановил их патруль, но Саенко предъявил документ, и солдаты придираться не стали. «Ох и здоров этот мистер!» — уважительно размышлял Саенко, глядя, как англичанин вышагивает своими длинными ногами по мощенным улицам. «Туда, в слободку, версты 4 будет все в гору, да обратно столько же. Вроде бы по повадкам из богатых, а идет себе да идет, да как ходко. Я сам скоро задыхаться начну». В порту англичанина караулил катер, и Саенко не стал ждать отплытия, а свернул в бок вдоль самого берега, быстро проскочил по гаузы, пролез через дыру в заборе и вышел с территории порта. Потом он прытко устремился по берегу моря, стремясь найти тропинку вверх, чтобы миновать город и сразу оказаться в карантинной свободке. Он шел ходко, ворча по дороге себе под нос, что рассвет вот уже скоро, а он, Саенко, в эту ночь не спал нисколечко, хоть в полглаза. Дойдя до маленькой бухточки, он услышал голоса. Мелькал свет керосиновых фонарей. На берегу суетились какие-то люди, среди которых Саенко узнал знакомого рыбака Андрона Салова. Остальные были полицейские. Любопытный Саенко пристроился за камнем и стал наблюдать. На берег вытащили рыбацкие сети. В них болталось что-то большое, опутанное водорослями. «Так что, ваше благородие, не извольте сумлеваться. Я его не трогал», — бормотал Андрон, оглядываясь на пристава. «Как увидел, что утопленник, так сразу к вам побежал. Сети, конечно, жалко, ведь порежете их». «Да уж, не будем мы покойника из твоих сетей выпутывать», — сердился пристав. «Видно было, что ему хочется спать». И злится он на Андрона за то, что прибежал в полицию ночью. Не мог до утра подождать. Труп освободили от сетей и водорослей. Пристав склонился над ним, брезгливо кривя губы. Лицо не подпорчено. Хоть и раздулся в теплой воде здорово. «Да это не как Костеллаки из гостиницы. Как раз он третьего дня пропал». «С чего это он топиться вздумал? Пьян был, что ли?» «Не пил он, потому что печенью маялся», — подумал Саенко, по-прежнему не высовывая носа из-за камня. Совершенно не нужно ему было, чтобы пристав заметил, как он крутится поблизости. Труп завернули в рогожу, и солдаты, ругаясь, потащили его наверх в гору, куда можно было уже подать телегу. Полицейское начальство, кряхтя, полезло следом. На берегу остался рыбак Андрон Салов причитать над разорванными сетями. Выждав некоторое время, Саенко тоже отправился в слободку сообщать полковнику Горецкому интересные новости. На утро штабс-капитан Корнович встретил подполковника Горецкого пушкинской фразой: «Тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца!» «Чему вы радуетесь?» — укоризненно проворчал Горецкий. «Вот не допросили хозяина сразу, вцепились в одного подозреваемого. Возможно, упустили что-то важное». Вышло распоряжение забрать утопленника из уголовной полиции в контрразведку, что и было сделано незамедлительно. Хмурый возчик, сопровождаемый двумя солдатами, пригнал телегу, на которой лежало тело, прикрытое рогожей. Спешно вызвали врача из госпиталя. При августовской крымской жаре невозможно было долго держать утопленника, трое суток проболтавшегося в море. «Ну что, доктор?» — вскричал томившийся Горецкий, увидев, как доктор появился из здания морга, закуривая на ходу папиросу. «Что вы можете сказать? Сам он утопился? Либо же ему помогли?» «Думаю, что помогли. И не утопился он, а умер от разрыва сердца. От страха, надо думать. Привязали ему камень на шею и бросили в море. Рыбы веревку перегрызли, вот он и всплыл. Покойничек-то». «Да, если принять во внимание, что умерший от разрыва сердца человек не может сам привязать себе на шею веревку с камнем, то можно предположить, что это убийство?» — пробормотал Горецкий. «Вот-вот. И еще скажу вам, что либо убийцы торопились, либо случайно это были люди. Я ведь много лет в этом госпитале работаю, и всегда на вскрытие меня вызывают. И утопленников повидал на своем веку множество, раз город-то наш на море стоит. Осмелюсь подробности привести. Вот ежели нужно какого-либо человечка утопить бесследно, то, извиняюсь, распарывают покойнику брюхо и вместо кишок набивают камнями, а потом не поленятся и снова зашить. И тогда уже никоим образом такой утопленник всплыть не может», — оживленно рассказывал доктор. «Господи помилуй!» — не удержался Аркадий Петрович. Он вспомнил пропавшего в Батуми Бориса Ордынцева, и надолго помрачнел. В маленьком белом домике на окраине Батума явно собирались гости. Кто-то приехал на пролетке, кто-то на новомодном автомобиле, кто-то просто пришел пешком. Но пролетки и автомобили оставляли за 2-3 квартала и к самому дому шли поодиночке, оглядываясь, чтобы избежать слежки. У калитки гостей встречали два плечистых, смуглых молодых человека с военной выправкой. «Салям алейкум, эфенди!» вежливо приветствовал приходящих один из молодцев. «Оставьте, пожалуйста, ваше оружие». Гости отдавали привратникам оружие, но после этого все равно приходилось подвергаться унизительной процедуре обыска. Наконец, за последним гостем затворилась калитка. Все собрались в большой, плохо освещенной комнате. «Итак, господа», — заговорил по-турецки человек, который сидел в самом темном углу, так что лица его не было видно никому из присутствующих. «Итак, господа, начнем? К сожалению, нам с вами приходится тайно пробираться на наше совещание, как будто мы находимся не на священной турецкой земле, а ведь Аджария, законная часть империи, навечно включенная в ее состав указом Его Величества Султана. Впрочем, это так, из области чувств. Военное счастье отвернулось от нас, и мы с вами находимся на территории временно захваченной врагами, но от нас зависит очень многое. Расскажите, уважаемый Азиз Эфенди, то, что вам удалось узнать». Дородный представительный турок в золотом пенсне откашлялся и начал. «Вы знаете, что английские собаки собираются выводить свои войска из Грузии? Часть оккупационного корпуса уже погрузилась на корабли и отправляется во свояси. Но грузинские шакалы пытаются...» «Уважаемый Азиз Эфенди», — прервал выступление худощавый подвижный брюнет средних лет, «мы все здесь уважаем и разделяем ваши чувства, но не могли бы вы исключить из вашей речи эту зоологическую терминологию? Вопрос затронут серьезный, а все эти собаки и шакалы не вызывают ничего, кроме насмешки». «Как будет угодно, почтеннейший», — недовольно оглянулся Азиз. «Позвольте мне продолжить». «Так вот, грузины пытаются убедить англичан оставить в Грузии и Аджарии хотя бы часть своих войск. Они знают, что без этого правительству Грузинской республики трудно будет удержать власть. Они боятся беспорядков. Ну и нас, разумеется. Напрямую с англичанами им договориться не удалось. Те твердо намерены уходить и помогать Деникину в борьбе с красными только деньгами и оружием. И теперь они направляют на Парижскую мирную конференцию своих представителей». Примечание. Парижская мирная конференция 1919-1920 годов созвана державами Антанты, победительницами в Первой мировой войне, для выработки и подписания мирных договоров с побежденными государствами австро-германского блока. Участвовали 32 страны. Конец примечания.